Следующие 5 суток я тщательно восстанавливался. Закончил с рукой. О, да, каждые 2 часа пускал на излечение, готовил на кирогазе макароны с тушенкой, иногда бульон с мясом. В кипящую воду половину содержимого банки. Очень калорийно. И лечился. Не так быстро усыхал, как мог, но за 5 дней закончил, рука полностью восстановлена. Кстати, контузию и все повреждения головы уже убрал. Зубы тоже подлечил. Но это все, что успел за 5 суток. Хранилище 7,5 килограмм. Качается, и сканер 7,5 метров. Кстати, идея с убежищем сработала. Нет, за остаток той первой ночи я нашел всего 3 схрона. Но это именно схроны. Там местные прятали зерно и картоху. Один пустой. В других 2 все сгнило. Видимо, с хозяевами что-то произошло, забрать не смогли. Лет 10 картошка в одном хранилась, а в другом зерно. Не в Голодомор прятали? Так тут вроде тогда территория Польши была. Поди знай. Следующей ночью я также посещал склады. 3 ходки сделал, добывал немало. В основном припасы. Хотя побывал и на вещевом складе. Добыл себе красноармейскую форму по размеру и полуботинки. В таких командиры ВВС ходили. Удобно надевать, чем мои сапоги. Да и носки пачками были. Так что в основном съестное носил. Да, вскрыл оружейный склад, добыл ТТ с кобурой, будет запасным стволом, пистолет-пулемет ППД, ручной пулемет ДП, 10 гранат F1 и боезапас. Все принес. Осторожно чистил, снаряжал, что с одной рукой было непросто, но постепенно начал левую задействовать. Так вот, выворот не вещи, а я в палатке устроился. Выспался, никто не наткнулся. А как проснулся, позавтракал, подлечившись. 2 часа бегал и искал. Вернулся поесть и провести процедуру лечения и на следующие 2 часа поисков. И нашел. Только не жилой схрон, а полноценный штабной бункер польской армии, законсервированный. Там вход, хитро под валун замаскирован. Изучил систему отпирания и открыл, спустившись. Долго изучал бункер, перетаскав туда все вещи, устроившись в генеральской спальне. У того тут целые апартаменты, постельное белье в шкафу. Так и обживался, на кухне кирогаз, при свете свечей целую коробку принес. Готовил, питался. Неплохо, я даже рад. Отлично оборудованный штабной бункер под 300 человек. Уровень штаба армии. Кстати, на выходе перископ. Приподнять сантиметров на 20 кочку, осмотреться, если рядом никого, то могу открыть крышку и выбраться. Классная штука. А так посещал склады, каждый раз в разных местах к забору подходил, чтобы тропу не натоптать. А так как делал все тихо, то пропаж так и не засекли. И не хочу натоптать дорогу до бункера. В основном припасы брал: оружие, форму и боезапас. Медикаментов на 500 натаскал за 2 ночи. Успевая иногда 4 ходки сделать, вполне возможно. Я теперь врач, запасы иметь стоит. Да мне скучно, а тут хоть делом себя занял, и вот запасы сделал. Сплошные плюсы. Физически не деградировал. Оружие человек на 10, форма тоже. В основном припасы и медикаменты. Добыл сковороду, масло подсолнечное в канистрах, специи. Даже томатную пасту в больших консервных банках. Много интересного. Мед во фляге на 20 литров. А тут, дождавшись ночи, уже наступило 4 июля. Ночь на 5. Я снова переоделся в комбинезон танкиста. Пилотка на голове. Только так хожу на дело. Летные ботинки на ногах. Аккуратно покинул бункер и побежал к складам с пустыми вещмешками. Половину пути прошел. Как заметил, тень слева и упал, замерев, всматриваясь. Показалось или нет? 3 минуты всматривался, пока не заметил, что кочка передвинулась. Не так и темно, чтобы это не увидеть. Меня, похоже, тоже засекли. И не думаю, что это немцы. Достав из кобуры снаряженный пистолет, готовый к бою, громким шепотом сказал: «Эй, кто там?» Руки держать на виду, вы на прицеле. Ой, не стреляйте! Воскликнул звонкий девичий голос. Тише ты! Прошептал я и задумался, а голосок-то знакомый. Антонова, ты что ли? Товарищ военврач? Товарищ Караваев, это вы? Уже тише, обрадованно спросила та. Тоже узнала по голосу. Я, подтвердил я. Сама-то тут откуда? Думал, отошла с остальными частями дивизии. Антонова — это мимолетная, несостоявшаяся любовь Геннадия. Красивая и фигуристая сержант медицинской службы. О, Анфиса Чехова в молодости. Но не нашей дивизии, а соседней. Тоже в крепости ее части стояли. 42-й. Геннадий у нее покрутился, но та его послала. К ней захаживал начальник политсостава дивизии, поэтому делал такое, тот отстал. Однако девчину запомнил. Кстати, начальнику той военврач 3-го ранга Зиновьева. Красотка, брюнетка, женщина-вамп. Вот уже как полгода они с Геннадием любовники. Причем та замужем, и муж служит в этих краях интендантом, майору соответствует. Любви давно нет, детей тоже, но стережет ее. Поэтому те оба испытывали азарт и удовольствие, играя в тайны, чтобы встречаться и не скомпрометировать даму. Собственно, Геннадий от нее и пришел поздно из города. Час ночи спать лег, а тут обстрел. Началась война. Ольгу Васильевну ранила в ногу, кость повреждена. Я ее утащила сюда в лес и выхаживала. Ольга Васильевна — это как раз Зиновьева и есть, чему я порадовался. Та и мне понравилась, вкусы у нас с Генкой совпадали. Да и Антонова огонь. Фигура в виде гитары — 25 лет. Грудки стоячие, несмотря на 3-й размер. Но если там политруки пасутся, то шансов нет. У меня ведь прозвище «Гаремник» было. Даже боевым позывным назначил. Последние 2 года носил. Начал в штрафроте, потом после нее. А я любил женщин. Причем жене не изменял. Ну, я так считал. 2 наложницы — это семья, по сути, а не любовницы. И да, тут я помнил вскользь сказанные слова мессира, что живое в хранилище держать можно. И первым делом подумал о наложнице, будущей. Понятно, не сейчас, когда еще накачается. Год ждать минимум. Но вот есть шанс заиметь 2 любовницы, а тут я свободен от клятв. Да, за 5 дней я окончательно осознал, что погиб. Боевые братья, сыновья и жена остались там, в другом мире. Смирился. Так что заиметь 2 любовниц сразу, не думаю, что Антонова откажется. Я такой тип знаю, слабый напередок — это просто здорово. Я же обрадовался. «Живая? Отлично. Ты вообще чего тут делаешь?» «Еда закончилась. Думали, найду на складах. Мы тут лекарства получали». «Уже не нужно. Я сам там побывал, накопил нужного. Тут рядом скрытый польский бункер, оборудованный и оснащенный. Отнесу Ольгу туда. И там будем восстанавливаться. Я сам ранен в руку. Другие ранения. Лечусь. Медикаменты тоже есть». Вот та, сблизившись, ойкнула. Я уже встал, просто подхватил под попку, судя по ощущениям, та в форменной юбке и гимнастерке. И впился во вкусные губы. Понятно, что война, недолюбви и остальное. Но, извините, такое только в фильмах бывает. Как я и думал, даже не стала медлить и начала активно отвечать. И вот так, в открытом поле, на смятой одежде нас двоих... Я 3 захода и сделал. Но та оказалась страстной штучкой. Не зря ее приметил главный политработник дивизии. Начальник их всех. А это в Красной Армии сила, которую не сломать. Против них никто не идет. На 2-м месте НКВД. Это так, к слову. В общем, 1 час почти друг другом наслаждались. Та тоже оголодала на это дело. Так что любви на войне, может, и нет. Не до того. А вот секса много, это и для здоровья полезно. Потому и существовали военно-полевые жены. Обмениваясь информацией, как выживали, мы дошли до озера, покупались и двинулись к речке, где уже почти 2 недели те в камышах и жили. До этого та в город к знакомым ходила припасы добыть, а в последний раз велели не приходить, облавы пошли. Так что терпели до последнего, и вот Антонова ее Татьяной зовут, и решила рискнуть. А так дошли, голосом опознались. Не передать, как Ольга обрадовалась. Пока темно, Антонова не видит, сорвал пару жарких поцелуев. Отлично, и тут ответ есть. Выяснил, что и как. Нога не заживала, кровь и гной сочились. Придется оперировать. Так что, пока Татьяна собирала все вещи, я взял Ольгу на закорки, та шею мою обхватила, пришлось кобуру на живот перекидывать, чтобы не мешало, и мы пошли прочь, к бункеру. Главное не заблудиться. Да, пока с Татьяной развлекался, потом в озере мылись, я использовал лекарское плетение, накопилось уже до 100%, чтобы нарисовать операционные швы на левой руке. Как раз по линии, где плоть и часть кисти ранее отсутствовали. Типа оторвало, я пришил, и работают пальцы, но пока пальцы действуют плохо. Рубцы воспаленными будут, швы якобы недавно снял. Но бинта не было, типа снял, чтобы не демаскировал при посещении складов. Это нужно для того, чтобы, если меня опознают те, кто видел травму, объяснить, почему рука больше не имеет повреждений. То, что девчат не нашел, пока искал убежище, неудивительно. Как на вторую ночь нашел его, поиски прекратил и до той стороны реки просто не дошел. Да и не факт, что увидел бы. Те от наших тоже прятались. В первые дни видели окруженцев, но на контакты не выходили. Были уверены, что наши армии быстро вернутся, а тут день за днем и тишина, только немцы на дорогах. Это их пугало. «Вот и пришли!» — пропыхтел я. Аккуратно. Антонова помогала, опустив Ольгу на траву. «Да уж, без передышки 1,5 километра не самую слабую ношу перенес. Впрочем, опыт у меня был. Целые мешки носил с припасами. Крупа, соль, мука. Опыт есть. Мешки разве что за шею не обнимают, ногами не обхватывают. Главное, не заблудились. По пути приметил приметное дерево. Дальше, сориентировавшись, вывел точно на вход в бункер. Там открыл вход. Тут два поворотных рычага, скрытых у валуна, в специальном техническом отверстии, прикрытым пробкой из дерна. А так как это штабной бункер, то тут нет скоб и прямого туннеля вниз, а была вполне практичная винтовая лестница. Так что я первым на ощупь спускаюсь вниз, Антонова за мной, щупая путь носками сапожек, чтобы не навернуться и на нас не налететь. Тут 8 метров вниз. Там уже открыл бронированную дверь, свечка была. Зажег. Ее уже Таня несла, подсвечивая нам, и дальше до кухни донес Ольку. Пока Таня, сложив вещи у стены, изучала, что есть в кастрюлях и котлах, а там было каша на мясе и суп из шпрот и гречки. Между прочим, очень вкусно. Сам я сбегал наверх и закрыл вход, а то до сих пор открытый. Девчата не сильно голодали, так что поели плотно. Далее мы с Антоновой приготовили операционную. Тут был медпункт, там стол нужный. Керосиновая лампа горела, свечей множество, довольно светло было. Да, в бункере был генератор, но весь в солидоле. Законсервирован. Вот только топлива для него я не нашел ни капли. А керосин не подходил, генератор бензиновый. Так что лампы да свечи ими пользовался. Подготовили материал, инструменты. Таня на керогазе прокипятила все, разложив инструменты, а та операционная медсестра и все знала, опыт имела. Зиновьева сама пришла, а я две пары костылей взял со склада, мало ли. И вот одна пара пригодилась. Так, кстати, рада была вернуть подвижность, поэтому отказалась от помощи и, пока еще осваиваясь, пришла на трех ногах. Уложили на стол, дальше я снял повязки. Это не бинты. Лупки. На вид так себе. После этого, смешав два препарата, тут, кстати, по обезболивающему довольно бедно было, и ввел анестезию. Обезболил ногу, если проще. Усыплять Ольгу я не хотел, да и удар по коре головного мозга серьезный может быть. Вот это, кстати, я слышал в одной передаче по медицине в прошлом теле. Если можно избежать усыпления, это стоит сделать. Рекомендация врачей. Так что, как заморозка начала действовать, мы с Таней в халатах, шапочках и масках, та мне на руки перчатки натянула, и дальше начали работать. Кстати, мессир или неправильно сказал, или сознательно ввел в заблуждение. Я мог использовать целительство на других, но при прямом контакте. Попробовал, положив руку на ногу, провести диагностику раны, и получилось. Там мелкие осколки и обломок пули мешали заживанию. Вскрыв, чистили, промывая физраствором. Дальше пустил все, что накопилось в опции целительства на ногу, убрав воспаление, облегчив сращивание костей. Промывали над тазиком, к слову. Дальше установил дренаж. Шить обе раны, входное и выходное отверстия, не стал. И мы стали накладывать гипс. Не полностью. Это была лангетная повязка. Зафиксировали бинтами. Так что я сам на руках отнес Ольгу, а устроил обеих в офицерских спальнях. Обживались. И уложил на койку. Кстати, Татьяну вооружил, та без оружия была. Выдал карабин Мосина под сумки. Да и вообще оснастил обеих. Те, по сути, пустые были. Вещмешки, шинели, все, что положено иметь. Татьяне еще и санитарную сумку. Так что оставил их обустраиваться. Антонова Ольге носила еды с кухни. Есть, те часто хотели. Ну а я пробежался до складов. Один раз, но посетить смог до рассвета. Успел. Набирал все, что для женщин-военнослужащих нужно. Обе мне список накидали. С запасом взял все необходимое. Вернувшись, с двумя мешками и одним вещмешком. Так что те, разобрав добычу, что-то себе, что-то на склад, уснули. Ольга после операции быстро уснула. Нога чуть ныла, но терпимо. Так что стали проживать все вместе. 2 дня так прошло, я и Татьяну посещал. Да и она ко мне в спальню бегала. И Ольгу. Причем таился с обеими, хотя Татьяна начала подозревать, что и с Ольгой у меня было. А вот в ночь с 6 на 7 я решил посетить Жабинку. Узнать, а что там с медсанбатом? Про парней в крепости я помнил, тем более есть все шансы их вывести. 6 июля нашел тайный сейф в апартаментах генерала, а там карты с указанием разных бункеров вокруг, что входили в систему обороны этой области. И что интересно, в соседнем лесу есть тайный выход из туннеля, что вел в крепость. Я вообще о таком не только не знал, а никогда не слышал даже в прошлом мире. А ведь действительно... В крепости должны быть такие ходы, но про них никто не знал, так что проникнуть в катакомбы можно через этот туннель. Узнаю, что там с работниками медсанбата, и займусь нашими в крепости. Ну и кофры заберу. Впрочем, изменил решение, и как стемнело, побежал в сторону нужного леса. Парни там умирают без помощи медиков. А работников медсанбата, если те на месте, я и позже освобожу. Пока бежал, обойдя Брест, я был также в комбезе танкиста. Вещмешок за спиной с припасами. 2 фляжки на ремне. Медицинская сумка на боку. То размышлял. Каждую ночь мы с Татьяной посещали склады. Она на территорию не заходила. Я все к забору сносил. Та чисто как ломовая лошадь нужна. Для переноски. За ночь приносил немало, делая до 4 ходок за раз. В ночь с 5 на 6 я захватил начальника интендантов этих складов. Специально высмотрел, кто тут командует и куда пошли. 2-этажное здание, внизу казарма, наверху жилые квартиры. И проник к нему. Дальше, связав, пробудил вырубленного и серьезно допросил. Опыт у меня в этом огромный, так что получил, что нужно. Дело в том, что содержать любовниц — это тоже бьет по карману. Тем более я привык делать мелкие, но дорогие подарки. Наложниц имею в виду в прошлой жизни. Ну и жену тоже. Не скупился. Вот и интересовало меня, а не захватили ли немцы советские дензнаки? А если да, то где они? Майор, что тут командовал, пел как соловей. Сдал ключи от сейфа в его рабочем кабинете, где это я уже знал. Там, тот сообщил, было 80 тысяч германских марок и около 100 тысяч советских рублей банкнотами. А видя, что я собираюсь отправить его к праотцам, желая купить жизнь. Тут же забормотал, что имеет свой запас ценностей. Выкупает трофеи у солдата в основном ювелирка, хотя и золотые монеты были. Саквояж был оригинально спрятан под кроватью. За вещевым чемоданом офицера. Прибрал, там немало интересного, кило 5 будет. Причем часть украшений в коробочках явно из ювелирного магазина. А такие есть или от ювелира. Такие дарить могу, а снятые из тела желания не имею. Лучше кому отдам, на благое дело. Майор снова залопотал, видя, как я взял нож в руку, сообщив, что в шкафу его кабинета есть советские награды и наградные документы. Удивил, я об этом не слышал и не в курсе. Впрочем, выдаил его на информацию полностью, так что тот обреченно встретил удар ножом. Убил без мучений, как и обещал. Вытерев клинок, это для бойцов НКВД, нашел на складе, убрал в ножны на ремне, я все так же в танковом комбезе был, синий он, и покинул квартиру. А дальше, через окно в пустой кабинет, миновав дежурного на входе в здание канцелярии, и там уже в кабинет майора. Хранилищем открывал все. У меня уже 10 килограмм было, занято едва полкило, документы мои, свечка и спички, больше не убирал, место копил. А тут в вещмешок все награды ушли, наградные книжицы в хранилище, тут даже и деньги. В одной руке саквояж с добычей от майора. И так на выход. Оставил вещи у Тани. Та ожидала у ограды, а дальше уже на склад, так что вернулись тяжело нагруженными. Однако следующей ночью все же склады не посещали. Уверен, что убийство начальника и вскрытие его кабинета, что наверняка обнаружили, подняло там волну и идет следствие. Вряд ли на окруженцев подумают. Типичное ограбление, я под это все делал. Так что среди местных пусть ищут. Как видите, не зря посещал интенданта. С Ольгой уже было и не раз. Татьяну посещал, так что подарил им украшения. Приняли, вообще без вопросов, показав, что они такому рады. Еще бы, что бы еще дарил. Так что Ольге золотой браслет с художественной чеканкой, а Татьяне серьги. У нее уши проколоты. А награды и золото убрал в сейф у себя в спальне. Только пачки рублей оставил. Это уже мое. А так сканер помог найти вход в туннель, да и ориентиры помогли. Вход явно давно не открывался, пришлось повозиться, но вскрыл и спустился вниз, прикрыв крышку. Дальше прошел оборонительное сооружение. Тут пулеметы стояли, накрытые чехлами, и побежал по туннелю в сторону крепости. Тут километра 2 по прямой, как я примерно прикинул. В руке керосиновая лампа освещала путь, а через километр начала вода хлюпать. «Чёрт, значит, выход где-то в затопленных залах», — пробормотал я. Я в ботинках был, впрочем, тут и сапоги бы не помогли, так что уверенно шел, а пол понижался, и вода поднималась. Вот так и шел, старался быстро времени терять, сам же улыбался своим мыслям. Сегодня на завтраке. А просыпаемся мы ближе к обеду обе девушки, пусть Ольге 29, а Тане 25. Сразу засекли друг у друга украшения, изучили и синхронно ко мне повернулись, на что я широко улыбнулся обеим. Однако вопросов не последовало. Только кидали друг на друга косые взгляды. Поначалу ревновали, а потом просто поговорили, обозвали меня кобелем и открыли бутылку красного вина, пока я снаряжался. Те в курсе были моих планов и что я их не беру. Ну, Антонову, по крайней мере. Навелел готовить операционную, когда решил, что все же начну с крепости. К рассвету надеялся вернуться, но не факт, как получится. Так что пока Таня готовила все, раненых ожидалось много, работы там будет немало. На Ольгу я возложил кухню. Нужно готовить постные супчики, все постное и легкое. Вот и пусть занимаются. А так реакция тех на подаренные мной украшения позабавила, не без этого. Да, у меня была одна привычка, но никак в прошлом теле от нее избавиться не мог. Да, особо и не старался. При работе это что-то вроде медитации. Уходил в работу. Я петь любил. Напевал, когда вот так сосредотачивался. Вот и пока занимался ногой Ольги, к слову, эти дни приглядывал, но заживление шло хорошо. Пару раз пустил целительские волны на кость, сращивая. Та после этого жутко голодной была. А спел за время операции 6 песен. Разные, и девчата внимательно слушали, им явно понравились. Я потом с наглой улыбкой сообщил, что песни мои. Сочиняю иногда на досуге. Вообще голос у Гены замечательный. Не Магомаев, конечно, но не сильно хуже. В прошлом теле я некоторые песни голосом не вытягивал, а тут легко. Это еще не все. Я, закончив с рукой. Все, даже рубцы красиво нарисованы с грубыми следами швов. Я занимался телом, доводил до идеала. А это не выращивать утраченные участки тела. Быстрее. Если проще, все от кончиков пальцев ног до паха я довел до идеала за эти трое суток. А вот выше уже позже. Питаться приходилось отдельно, чтобы те не видали, сколько я ем. А это много. Поубыли припасов, можно увидеть. Кстати, Гена курил. Я же такой привычки не имел, и легкие почищу от никотина, пусть немного, но он там был. Вода уже по грудь была. Я держал в одной руке лампу. В другой — сидр и медицинскую сумку. Содержимое мочить не хотел. Ладно, в вещмешке банки с консервами. Но были еще и сухари ржаные. Руки затекали, но терпел. И шел дальше, пока не увидел очередное место обороны туннеля. Пулеметы на станках, покрытые чехлами. Бойницы. И тут оборона создана. Прошел их и к стене вышел. Ну, неплотная дверь, понятно, раз вода проникала, однако стал разбираться, как открыть. Лампу подвесил под потолок. Там крючки были для чего-то, 6 штук. Вещмешок и сумку с медикаментами на пулеметы положил. Сканер показал, как вскрыть дверь, и вода особо не помешала. Но пришлось приложить немало сил, навалившись плечом на дверь. Но та ушла в сторону. Хватило выбраться и осветить лампой затопленный зал. Тут, кстати, мне по шею, едва до дна доставал. Пусто, только доски, мусор и вздувшиеся трупы плавали. Вид привычный, так что, вернувшись за вещами, руки отдохнули, щупая дно перед собой. А то кирпичи, а то и завалы попадались. Двинул к одному из выходов, вроде тот повыше. Угадал, прошел арку. В другой зал, и чем дальше, тем меньше воды. А я пытался сориентироваться, понять, где нахожусь. Пока не опознавал. Тут все так одинаково. «Стой, кто идет! Стрелять буду!» — раздался слабый голос неизвестного. Главное, не на немецком, а на русском произнесено было. «Военврач Караваев, представьтесь, боец!» — приказал я, а в ответ услышал плач. Я уже вышел из воды, отряхиваясь, да и так мокрый весь, даже пилотка, когда нырял, чтобы рычаг запорного устройства повернуть. А тут холодно, но плетение климат-контроля помогало, так что, освещая себе дорогу, подошел к неизвестному. Это был боец. В красноармейских шароварах, исподнем рубахе, лежал на дырявом матрасе, видимо, сверху спустили, накрытый немецким френчем. Рядом действительно немецкий карабин лежал. Поставив лампу на кирпичи рядом, вещи сложил и стал осматривать бойца. Молодой, но сильно изможденный и ослабленный. Сняв повязки, осмотрел, качая головой. Дальше, достав из вещмешка кусочек сухаря, надломил и дал. За щеку ему убрал, велел не жевать, а сосать. Серьезно принимать еду ему рано. И пока тот сосал, я каждые 10 минут давал тому поглотку воды сделать, сам же занимался ранами. Все 3 легкие, но 2 воспалены. Наживую чистил и шил, тот терпел. Причем целительскую опцию не использовал. Там материал из тела брался, а желудок пустой. Непонятно, в чем душа держится, поэтому только диагностика. 3 раны я почистил, у одной все же убрал воспаление. По краешку прошелся, но теперь уверен, что боец выживет. До этого его состояние меня беспокоило. Вот так, напевая, расспрашивал. Узнал, что он тут в дозоре, однако никто так и не приходил. Молодец, пост не покинул. Заодно узнал, где искать наших и что это за катакомбы. А тут наверху казармы 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. И да, командиром у бойца майор Гаврилов был. Сообщив тому, что попал в крепость по тайному подземному туннелю, так и покинем эти места, явно порадовал. Обещал, что обязательно его заберем. Тем более мимо не пройти. Оставил ему половину сухаря, велев также сосать. Его силы поддержит. И, собравшись, уверенно двинул дальше. Наши на меня сами вышли. Думали, немцы нагло с фонарем идут. Но опознали своего. Я с командирским ремнем был, с кобурой, танковый комбез, пилотка. Вид не такой зачуханный, как у других. С водой из-за затопления катакомб уже проблем не было, а вот с припасами были. А так наши в трех залах сосредоточились. Там баррикады, держали оборону, а всего их было 40. Причем ходячих всего 17, включая самого майора Гаврилова. Знакомиться не нужно. Гена до войны встречался с ними, когда на дежурство в крепости заступил. Шапочно знакомые. Так что описал, что и как есть. Явно того возрадовав, сообщил, что знал по нашим, куда армии отошли, явно расстроив. Дальше, покормив бойцов, понемногу, вскрыли банки, сухари доставали, вещмешок я уже передал. Кормили понемногу, некоторые неделю не ели, скелеты ходящие. Вот самых крепких отправляли дальше, искать выживших и сносить сюда, а я занимался ранеными. А те в таком состоянии, я не был уверен, что спасу часть, просто не успею. Тем более все до одного простывшие. А у двоих выявил пневмонию, хрипы слышал. А занимался самыми тяжелыми, не давая уйти за кромку. Занят так плотно был, что до кофра, и чтобы во внутренний двор крепости выйти, забрать пистолет и фонарик, руки не доходили. А пока оживающие бойцы сносили тех, кто не мог ходить, с трудом вчетвером одного несли, настолько ослабели, к тому первому бойцу. Тот терпеливо ожидал. Сам я врачевал при пламени свечи из хранилища, а лампой бойцы пользовались. Более того, дойдя до открытой двери, те уносили раненых, которых я уже обработал дальше по тоннелю. Всех этой ночью не заберем, раненых много. И что уж говорить, сил, чтобы вынести всех, просто нет. «Значит, будем партиями выносить», — решил Гаврилов. Тут я в его подчинение перешел, на что смотрел нормально. Бойцы отдыхали и носили раненых, накапливая в туннеле. В два приема до конца туннеля, до выхода наверх. Потом за остальными. Кипятили в котелках воду, туда вываливали мясо из консервов. Бульон мясной получался, однако даже его сильно разбавляли, как бы желудки не скрутило. Однако за ночь 12 раненых, включая первого встреченного мной бойца, перенесли. Кстати, боец тот, красноармеец Торжков, 19 лет, прошлой осени призыва, земляк из Казани. Даже когда ночь подошла к концу, я не прекращал. Медикаменты подходили к концу, уже середина дня была. Когда я устало отошел от очередного бойца, которому 3 операции на ногах провел. Немного морфия было, но ранение в критических случаях использовал. Этому раненому пограничнику уже не хватило, но терпел, скрипел зубами и терпел. Чудо, но за кромку никто не ушел. Так что и дальше переносили раненых. Хотя все припасы, что я принес, уже закончились. А в несколько приемов добили. Я велел не экономить, дойдем до штабного бункера, там припасов роту кормить, на 2 недели хватит. Так ладно это, приносили еще раненых, и многие изможденные сами приходили. Состояние ужасное, но давали поесть, поддержать организм и направляли к выходу. Причем уходили не все. Тот же Гаврилов с 5 самыми стойкими бойцами оставался. Они прочешут все тут. Переберутся в катакомбы других казарм, там прямых проходов не было, может, еще кого найдут. А следующей ночью мы сюда еще припасы принесем и заберем оставшихся. Теперь как бы раненых донести до штабного бункера? Там по прямой километров 8. Я их, к слову, пробежал, направляясь сюда. С удовольствием это делал, давая нагрузку телу. Молодое до сих пор с удовольствием принимал то, что тело новое и молодое. Осознавал это. «Да, телеги нужны», — после обсуждения проблемы доставки раненых сказал очевидную вещь Гаврилов. «Телеги и потом нужны будут, когда до своих двинем», — согласился я. С этим дело не встало. Тот отправил трех бойцов, грязных и заросших, в мокрой форме наверх. Пробежаться до дороги и добыть транспорт, желательно именно гужевой. Патронами я, к слову, поделился, да и вообще. Когда сюда направился, хранилище пустым не было. Медикаменты и припасы, несколько пачек патронов к винтовкам, пистолетам и револьверам. Все это давно передал, сейчас пустое. Даже майор к своему пистолету боезапас пополнил. Так что бойцы, зарядив оружие, к своему давно закончилось. Трофейным пользовались. И двинули. Более того, майор приказал поднимать наверх раненых и забираться изможденным. С этим проблемы. Там туннель вверх и скобы. Так что искали веревки, обвязывать и поднимать раненых наверх. Уже назначены те, кто этим займется, а трое бойцов, как уже сказали, побежали добывать транспорт. Причем тихо, о нас не должны знать. На какое-то время я заимел свободное время, уже 4 часа дня. На руке часы с майора-интенданта. Хорошие хронометры с секундной стрелкой. Самое то мне, как врачу. Поэтому направился в сторону катакомб нашего 333-го стрелкового полка. За кофром двинул. С собой никого не брал. Да и всем ходячим дело было, лишних бойцов не имелось. Дважды пришлось переплывать затопленные залы, однако добрался. Точнее, добрался до выхода, тут остатки спуска со сгоревшей лестницей. Нужно выйти, пробежать метров 70 к другому зданию и спуститься в катакомбы. Именно там я кофры оставил. На отпустили меня легко, я майору сказал, что там спрятал документы. Нужно вернуть, раз тут нахожусь. Понятно, делать это днем и не подумаю. Тут часовые и наблюдатели, нарвусь на пулеметную очередь и поминай, как звали. Так что отошел в соседний зал, укрылся за кучей битых кирпичей и, свернувшись калачиком, вскоре уснул. Мне не холодно было, напомню про климат, но лежать неудобно. То тут, то там острые края битых кирпичей впивались в бока. Впрочем, я так устал, что уснул уже через минуту. Разбудил шорох кирпичей. Замер, наблюдая, как мимо проходит с десяток немецких солдат. Даже сплюнул вслед. Принесла же нелегкая. Судя по часам, спал я часа 2. Шли те настороже, двое дозорных впереди. И шли уверенно, они тут явно не в первый раз. Следом спустились 4 солдат в грязных, когда-то белых халатах. Начали грузить тела на носилки и выносить. У тех на руках толстые перчатки из резины. Некоторые трупы разлагались. Двое были в масках противогаза, другие, видимо, небрезгливые. Но вот так и старался не шевелиться, чтобы не обнаружили, хотя фонариками светили во все стороны. Я сжался на кирпичах, благо те меня скрыли и осматривать их не стали. Скорее всего, те в прошлый раз тут все внимательно изучили. Это зря, за такое время тут засаду поставить можно. Но бойцы Гаврилова так обессилели, что уже не до этого было. Пришлось дважды менять места укрытия, потому как, возвращаясь, санитары и за кучу кирпичей заглянули, где я ранее лежал. Там 2 тела было, из наших. Погрузили и вынесли. А когда темнить начало, немцы стали уходить. Кстати, далекую перестрелку слышал, видимо, до баррикад дошли. Между прочим, раненого несли. Оставаться в подземелье ночью те не желали и покидали их. Я же вздохнул с облегчением. На что, ремень пустой? Я кобуру с пистолетом и запасным магазином отдал старшине Огородникову. Он второй из командиров, что ходить мог. Именно он командовал выносом раненых в туннель. Выждав час, с момента, как стемнело, я двинулся дальше. У выхода лег и дальше полз по-пластунски, медленно. Почти час заняло, чтобы добраться до пролома в подвал соседней казармы. А тут неожиданность. Натянутая леска противопехотной мины. Снял, к слову, спрятав ту пока в хранилище. Так что, щупая рукой перед собой на предмет препятствий, спустился, дальше зажег свечу и, осторожно шагая, тут трупов хватало, немало свежих было, пахло свежесгоревшим порохом, и двинул дальше. «Стой!» — хрипло прошептал кто-то. «Это явно из наших, гундосит в нос, простывший». В темноте поблескивали глаза у баррикады. «Кто такие?» — командным голосом спросил я. «А вы кто?» «Военврач Крываев, медсанбат 6-й стрелковой дивизии. Кто такой боец? Представьтесь». Вот и зазвучали голоса. «Боец Никифоров, конвойный батальон. Боец Терешков, конвойный батальон. Красноармеец Слава, механик-водитель, разведбат 6-й стрелковой дивизии». Всего тут оказалось 10 бойцов. Плюс еще двое, но они ранены были и без сознания. Командиров не было, командовал Никифоров. И стоят те тут уже трое суток в одиночестве. Держатся за счет трофеев. И, кстати, питание оттуда же, с немцев. Голодали и сильно, но не так катастрофически, как у Гаврилова. Почему те меня за своего признали, понятно. Двое бойцов опознали, и Геннадий зашивал в первый день боев. В моей памяти это тоже было. Опознали. Описав про тайный туннель и как добираться, отправил к пролому, чтобы по-пластунски и по моим следам к нашим. Тут внутренний двор переползут, волоча раненых, а там в соседних катакомбах меня будут ждать. Я там же собирался возвращаться. Так что те двинули поодиночке, кроме тех, что вдвоем волокли раненых, очень медленно к соседнему зданию. Мину, к слову, передал, а я поспешил дальше, узнавая эти места. Вот то самое, где очнулся и хабар снял. Тела к стене отнесли, освободив тропу. А так точно то же самое место. Ну и быстрее в нужный зал, прикрывая пламя свечи. Убедившись, что зал пуст, забрался за кирпичи и стал разгребать кучу, пока не наткнулся на ткань френча. Уф, на месте кофр. Вот так, вытащив тот на открытое место, попытался убрать. И фиг вам, не хватает места, около килограмма. Открыв защелки, обнаружил сверху на вещах лист, рукописный, с инструкцией, что и как делать с разными вещами. На двух сторонах все мелким почерком исписано. Язык магического мира. Все содержимое убрал в хранилище. Один кофр пустой остался. Но запер его и прихватил с собой. Дальше что? Оставил тот у входа, а мало ли пригодится, и пополз к тому месту, где в прошлый раз меня обнаружили. С этого пролома ближе. Хотя в прошлый раз катакомбы я покидал через другой. Поискать пришлось, но крупный кусок спаянных кирпичей нашел. Пошарил, пришлось покопать и нашел. И пистолет, и фонарик. Это хорошо. Убрал в карманы комбеза и пополз обратно, иногда замирая и пережидая. Там забрал кофр, бесшумно его перемещал, потом сам следом и вот так добрался до пролома. К счастью, бойцы были тут и их не обнаружили, хотя немцы время от времени пускали осветительные ракеты. В этот момент те замирали. Да и я попадал несколько раз под это дело, прячась в воронках. Так что, собрав бойцов, те тех двоих несли, один, к слову, очнулся. И дальше я зажег свечу, а те за мной. Один боец нес мой кофр. Так и добрались. Тут уже наши встречали. Опознались, я подтвердил, что это свои. Кстати, светать скоро должно. Впрочем, особо наши не торопились. Майор, опросив бойцов, которых я привел, подошел и сообщил, что его бойцы добыли две повозки. Полицаи ехали, с белыми повязками, как я их и описывал. Взяли на прицел на лесной дороге, разоружили, в лес и, несмотря на мольбы о пощаде, отработали ножами. Там один боец, лютый на немцев и предателей, все сделал. В телегах картошка в мешках и окорок. Даже хлеб был. 6 караваев, так что частично проблемы с едой сняты. Также, используя ремни с повозок, поднимали раненых наверх. Почти всех уже перенесли и половину подняли. Я же поспешил на выход. До рассвета 2 часа. Мы прошли через затопленные участки. Дальше в туннель. Все под мою свечу, фонарик у майора остался, и так до выхода. Свечу и коробок спичек, к слову, тоже оставил. Там и наверх. Бойцы запрягли лошадей, по две в каждом грузили раненых. Кто мог идти с нами? Трое гражданских было. За телеги будут держаться. Остальные остаются, следующей ночью привезем. Вот так выехали на дорогу и поспешили к лесу, где было убежище. На телегах в повалку раненые по 8 на каждой, тощие. Но хоть так перевозим, еще 22 сами шли. Старшим среди них был старшина Огородников, а уже он мне подчинялся. Да, майору доложили, что документы вернул и личное оружие. Кофр того заинтересовал, но я показал, что он пуст. Совсем немного не успели, еще на дороге были, когда светать начало. Так я велел старшине построить бойцов и вести строем. Так со стороны тем меньше глаз цепляют, хотя опознать в них советских бойцов можно. Кстати, многие стали лучше выглядеть, помылись и пока в затопленных катакомбах были, и тут снаружи, в речке рядом. Форму отстирали. Даже некоторых раненых протерли мокрыми тряпицами. Поэтому в нужный лес ушли, когда уже минут 40 как рассвело. Быстро двигаться раненые не давали, стонали. Терпели до последнего. Нас подвести не хотели, но вот прорвалось. Дальше к берегу озера довел уже без спешки, дороги нет, напрямую. В убежище я решил их не вести. И пока те разбивали на берегу лагерь, распрягли лошадей, я взял 6 бойцов и старшину и двинулся к убежищу. Нужно со складов много что забрать и дальше передать старшине. Там уже он сам справится, раздав нужное. Все же ротный старшина в полку Гаврилова. «Живой», — радостно сказала Татьяна, опуская ствол карабина, когда я первым спустился вниз и попал в пятно света керосиновой лампы. «Не дождетесь», — сверкнул я красивыми зубами в улыбке. «А что, зубами тоже занимался?» Сделал шикарную улыбку. Дальше стал командовать. Старшине показал склады, арсенал. Теперь тот тут командовал. По списку все передавал, что есть. Оружие и припасы сразу наверх. Плюс то, что приготовила Ольга. Постный суп. Луковый. Прямо в кастрюле понесли. Еще горячий. Те подогрели. Также лепешки напекли. Таню я отправил в лагерь со всеми. Причем с вещами. Палатку выдал, в ней жить будет. Теперь на ней медицинское сопровождение всех, кого вывезем. Отслеживать, особенно питание. Следить за ними. Распоряжение отдал, занимаются. Кофр я уже отнес в свою спальню. Посетить Ольгу мог, но я так устал, о чем ей честно сказал, что сбегал на озеро, помылся. Комбез и исподня мне постирают. Обувь сохла. Там в спальню и меня вырубило на койке. Велел поднять в 2 часа дня. Успею отдохнуть. Тут в бункер на охране 2 легкораненых бойцов оставили. И тех 3 гражданских. 2 женщины и парнишка лет 20. Хромой с рождения, потому и не в армии. Сын одного из командиров. Их Ольга, что была старшей в убежище, быстро приставила к делу.